Я поддерживаю иллюзию, подыгрываю предрассудку. Надо. Надо, и тем живем. Немножко магии, немножко волшебства. И еще страннее и страшнее, быть может, то, что и тем, кто спрашивает. А когда вы обнаружили у себя этот дар? Этим восхищенным вовсе не хочется, пусть бессознательно, но не хочется получить ответ, что никакого дара-то нет, что все дело в психологической технике. А если есть дар, то он не таинственнее, чем музыкальный, и тайна гипноза не во мне, а в них. Нет тайны гипноза, есть тайна внушаемости. Многие соглашаются, но с какой-то разочарованностью. Другие просто не верят, полагая, что их успокаивает. Понятно, все можно объяснить. Но не все имеет объяснение. И, черт возьми, я хотел бы, чтобы это меня огорчало сильнее, чтобы мелкий бес шаманства умолк совершенно. «Но зачем рубить сук, на котором сидишь?» — нашептывает искуситель, враг совести и интеллекта. «Чему это саморазвенчивание?» Явление держится на неведении и вере, если не на 100, то, по крайней мере, на 50%. Людям необходимо чудо, необходимо необъяснимое, понятное не уважается. Они не верят, что ты не маг, ну и не разочаровывай их, оставь при своем мнении. Они же твоя опора против вон тех непробиваемых, которые обязательно сидят в каждой аудитории, которые, не веря своим глазам, считают тебя шарлатаном, а когда ты работаешь с сомнамбулами, кричат, что это подставные лица. О тайнах сокровенных с невежами молчи, и бисер знаний ценных пред ними не мечи. Работай, демонстрируй искусство, потрясай. Это ведь так нужно. Так мало осталось в жизни человечески чудесного, кругом одна техника да наука. А здесь живое, личное чудо. А самое главное, ежели чуда нет, то что делать пациенту, подумай. И потом, разве тебе самому так уж все ясно? Разве не ощущаешь ты на каждом сеансе дыхание тайны, даже целиком управляя ею? Разве всегда она дается тебе в руки? Ты видишь, как внушения твои переходят в образы, действия, воспоминания. Ты перевоплощаешь личность. Но разве ты целиком отдаешь себе отчет в том, как это происходит? Разве ты сам не во власти подсознательных импульсов, когда, не понимая как, чувствуешь, что вот здесь и сейчас пойдет, а здесь не пойдет. Ты просто используешь имеющийся таинственный механизм. А телепатоидные явления? Все, что есть в так называемой парапсихологии, более-менее достоверного, гнездится вокруг гипноза. Помнишь пациентку, которая, находясь в гипнотическом сне, знала твои перемещения по корпусу клиники? Это было похоже на ясновидение. Да, бес поет многое, но если он в чем-то прав, если тайна все-таки есть, то это прежде всего тайна общения. Как гипнотизирует телевизор? Так когда же я обнаружил у себя этот дар? В биографии оккультной личности, гипнотизера ли, телепата ли, обязательно должно быть нечто роковое. Идет он по улице, заходит в магазин за кефиром и вдруг начинает читать мысли одну за другой, и пошло. Или едет в трамвае без билета, и вдруг контролер. Он лезет в карман, достает пустую бумажку, подает контролеру, смотрит на него и говорит железным голосом: «Это мой билет». Ни тот, ни звука, идет себе дальше. За сумасшедшего принимает. Было ли у меня что-нибудь подобное? Ну, конечно же. Я ничего не знал о гипнозе, пока двоюродная сестра не сказала как-то, что у меня гипнотический взгляд. Так прямо и сказала. Я учился тогда, если не ошибаюсь, в 5 классе или в 6. У меня была глупая привычка поднимать брови и шевелить ушами. В то время я любил забавляться с приятелями игрой в гляделки. Уставимся друг на друга, и кто первый моргнет, тому щелчок по лбу.